Глава 7. На 4-й год правления царя Дария Захарии было слово Господа. Это произошло 4-го числа 9-го месяца, то есть Кислева. Бет-эль-Сарецер послал регем Мелиха и его людей помолиться Господу и вопросить священников в храме Господа воинств, а также пророков: «Надо ли мне соблюдать день плача и поста в 5-й месяц, как я поступаю уже много лет?» Тогда мне было слово Господа воинств: «Скажи всем жителям страны и всем священникам, когда вы вот уже 70 лет поститесь и скорбите в 5-й и 7-й месяцы, разве для меня вы поститесь? Когда вы едите и пьете, кто насыщается, как не вы? Не это ли возвещал Господь через прежних пророков, еще когда Иерусалим был населен и в нем царил покой? Когда и окрестные города, и Негев, и Шефела были населены?» Было Захарии слово Господа: «Так говорил Господь воинств: будьте справедливы в суде, добры и милосердны друг другу. Не притесняйте вдов и сирот, переселенцев и нищих, и не замышляйте зла друг против друга». Но они не внимали, отворачивались упрямо и затыкали уши. Превратили сердца в камень, чтоб не слышать закона, тех слов, что посылал Господь воинств своим духом через прежних пророков. Тогда сильно прогневался Господь воинств. Как они не слышали, когда звал их Господь, так и я не услышу, когда они станут звать, говорит Господь воинств. Я развею их ветром по странам незнакомых им прежде народов, и страна после них в запустении стороной ее путник обходит. Так они превратили прекрасную землю в пустошь.